Луна уже висела высоко в небе, черном, как кофе, который совсем не черный. Свет луны покрыл город переплетением серебристых отблесков и теней. Когда-то давным-давно башня искусства была центром города, но центры городов имеют свойство мигрировать, и теперь центр Ангкор-парка находился в нескольких сотнях ярдов от нее. Тем не менее, башня по-прежнему господствовала над городом. Ее черный силуэт выделялся на фоне вечернего неба, умудряясь выглядеть чернее, чем какие-то там тени. На башню искусства почти никто не смотрел. А зачем? Ведь она всегда на месте. Она просто существует. Люди редко смотрят на знакомые вещи. Раздался звон от удара металла о камень. Большое черное пятно медленно, но неумолимо поднималось вверх по башне. Лунный свет отразился от металлической трубки, висящей за спиной черной фигуры. После чего фигура скрылась в тени и пропала из виду.